Глава 37. Машину Мелании и Кровина обнаружили в кармане дороги, спускавшейся от озер Близнецов к Травени. Асфальт черной змейкой прорезал горный пейзаж. В этой естественной впадине между селением и Альпами регистрировали самые низкие температуры по стране. Тонкий слой льда покрывал все живое и неживое. Перед тем, как исчезнуть, женщина подвезла домой коллегу по работе. Выпавший ночью снег припорошил автомобиль. Криминалисты все еще обследовали салон, но Терезе сообщили, что им не удалось обнаружить отпечатки пальцев. Это означало лишь одно — кто-то их стер. «Муж?» — спросил Марине. Тереза кивнула, пытаясь обнаружить уничтоженные снегом следы. Он перерыл весь дом и попросил ребенка прибраться, — проговорила она, — а сам тем временем занялся машиной. Ему не составило труда ее отыскать, ведь он знал, что жена должна была подвозить знакомую. Он чего-то боялся. Но чего? Снег на обочине пестрел всевозможными следами копытных, пернатых, грызунов. Лес оживал, когда его никто не видел. И за каждым живым существом велась вереница отпечатков. На асфальте, под тонким слоем льда, подтаявшим от ног криминалистов, виднелся след от торможения. «Здесь ее и настиг убийца», — пробормотала Тереза, пытаясь представить ход событий. Он вышел из темноты, она затормозила, и, чтобы избежать столкновения, съехала в карман. Именно так он и нападает, без обольщения. Марине наклонился, чтобы получше рассмотреть темные отметины. «А при чем здесь обольщение?» — удивился он. «У каждого серийного убийцы есть своя схема или метод, с помощью которого он обхаживает жертву», — пояснила Тереза. «На начальной стадии убийца уходит от реальности в мир фантазий, которые со временем становятся все более четкими и в определенный момент подталкивают его к действиям. За этим следует стадия слежения и начало охоты. Он намечает жертву и переходит к третьей стадии, стадии обольщения, сближения с жертвой. В нашем случае она напрочь отсутствует. Убийца сразу же перешел к нападению и агрессии. И последняя стадия – трофейная. Убийца пытается любым способом продлить наслаждение. И как он это делает?» — спросил Марине, поднимаясь с колен и отряхивая намерзший снег с обуви. — Фотографирует тело или расчленяет. В общем, оставляет что-нибудь на память, запасается трофеями. Потому что как только иллюзии рассеиваются, и все возвращается на круги своя, вместо абсолютной власти он ощущает только разочарование и собственную никчемность. Это замкнутый круг. Чтобы усмирить своих демонов, ему приходится убивать. «Однако Меланию он оставил в живых», — заметил Марине. «Выходит, он не серийный убийца в чистом виде». Тереза улыбнулась. «А вот тут ты ошибаешься. Самый, что ни на есть, серийный. Просто он учится». Вдруг кто-то позвал их из леса. Тереза и Марине бросились на зов. На мгновение воцарилась тишина. Кровь окрасила в алый цвет снег и покрывавшийся ледяной коркой родник. Он разделался с Меланией здесь. Де Карли подошел к Терезе. «Комиссар, звонили из Травени. Кто-то напал на четверых парней. Они сейчас в больнице, в состоянии шока».